«Император знал, что его армии должны вести самые могущественные воины», — начал Сейнус. «Командовать силами Астартес в состоянии только предводители, подобные богам. Их командирам нужно было обладать почти полной неуязвимостью и способностью передавать приказы сверхчеловеческим силам в считанные мгновения. Для этого требовались могущественные воины с такими качествами, которые уступали бы лишь способностям самого императора, и каждый из них имел бы еще и свои собственные, отличные от других навыки – примархи». «Верно. Только существа такого ранга могли задуматься о покорении галактики. Можно ли себе представить силу воли и честолюбия, требуемое хотя бы для обдумывания такого грандиозного предприятия? Кто из людей способен на такие замыслы? Кому, кроме примархов, можно было доверить эту колоссальную задачу? Ни один человек, даже сам император, не мог бы справиться с подобной задачей в одиночку. Поэтому были созданы вы. Чтобы покорить галактику для человечества», — вставил Хорус. «Нет, не для человечества, для императора», — поправил его Сейнус. «Вы уже осознали, что ждет вас после окончания Великого Крестового Похода. Вы превратитесь в надзирателя, охраняющего установленный императором режим. А он в это время продолжит восхождение к божественным вершинам и оставит всех вас далеко позади. Разве достойна такая награда того, кто сумел завоевать галактику?» «Какая же это награда?» — фыркнул Хорус. И с досады стукнул кулаком по серебристой поверхности ближайшего контейнера. Под ударом мощного кулака металл прогнулся, и по поверхности закаленного стекла пробежала тонкая, не толще волоса, трещина. Изнутри послышались отчаянные удары, и струйка вытекающего газа поднялась над замерзшей поверхностью окошка. «Оглянитесь вокруг, Хорус», — продолжил Сейнус. «Неужели вы считаете, что создать существа, подобные примархам, могла только человеческая мысль? Если бы такая технология действительно существовала, почему бы не создать сотню Хорусов или тысячу? Нет, ради того, чтобы вы стали такими, как есть, была заключена сделка. Я знаю, потому что повелителей Варпа с таким же успехом можно назвать вашими родителями, как и императора». «Нет», — вскричал Хорус, — «я не верю тебе, примархи мои братья, сыновья императора, сотворенные из его плоти и крови, и в каждом из нас есть его частица». «Да, в каждом из вас присутствует его частица. Но подумайте, откуда вообще взялась такая сила? Он сторговался с богами Варпа и получил долю их могущества. Вот что он вложил в вас, а не свою скудную силу человека». «Боги Варпа? Сейнус, о чем ты говоришь?» «О сущностях, царство которых разрушает своими действиями император», — ответил Сейнус. «Разумные существа, ксеносы, боги, разве имеет значение, какую терминологию мы употребляем? Они обладают таким колоссальным могуществом, что в нашем понимании вполне могут считаться богами. Они управляют тайнами рождения и смерти и всем, что находится между этими двумя точками. События, перемены, войны и разрушения – все это части бесконечного цикла существования, и боги Варпа имеют над ними власть. Их могущество течет в ваших венах и дарует вам потрясающие способности. Император давно был знаком с ними и много веков назад пришел к ним, предлагая свою дружбу и преданность». «Он никогда бы не пошел на это!» — воскликнул Хорус. «Друг мой!» «Вы недооцениваете его жажду власти!» — возразил Сейнус. «Боги Варпа могущественны, но они лишены понимания материальной вселенной, и император смог предать их, похитив могущество для себя одного. Создавая вас, он поделился лишь ничтожной ее частью». Хорус почувствовал, что задыхается. Он жаждал опровергнуть слова Сейнуса, но в глубине души знал, что это правда. Его будущее, как будущее любого человека, было неопределенным, но прошлое всецело принадлежало лишь ему. Его слава и жизнь были созданы его собственными руками, но настал момент, когда он может лишиться и этого, и все из-за предательства императора. «Значит, мы запятнаны», — прошептал Хорус. «Все поголовно». «Нет», — возразил Сейнус, покачав головой. «Власть Варпа просто существует. Она может стать непревзойденным оружием в руках умного человека, при наличии достаточно сильной воли». «Так почему император не использовал ее во благо?» «Потому что он слаб», — наклонившись к Хорусу, сказал Сейнус. «В отличие от вас, у него не такая сильная воля, чтобы управлять этой властью, а боги Варпа не благоволят к тем, кто их предает. Он украл частицу могущества, но они нанесли ответный удар». «Как?» «Вы сами увидите. Имея в своем распоряжении украденную мощь, император был хорошо защищен от прямого удара. Но они знали о его далеко идущих планах, и удар был нанесен потому, в чем он больше всего нуждался для воплощения своих замыслов. По примархам?» «По примархам», — согласился Сейнус, шагая по проходу. Хорус услышал отдаленный вой сирен и почувствовал, что воздух в помещении пришел в движение, словно холодный электрический разряд перебегал от одной молекулы к другой. «Что происходит?» — спросил он, прислушиваясь к возрастающему тревожному вою. «Правосудие», — сказал Сейнус. Блестящие поверхности контейнера вспыхнули, отражая загоревшийся наверху резкий синий свет. Хорус поднял голову и увидел под самым потолком мутный светящийся сгусток. Спиральный завиток, наподобие миниатюрной галактики, висел над инкубационными контейнерами и с каждой секундой разрастался. Сильный порыв ветра ударил в лицо Хорусу и отбросил его на перила, а сгусток света превратился в завывающий вихрь. «Что это?» — крикнул Хорус, продолжая продвигаться вдоль перил к ступеням. «Хорус, вы должны знать, что это», — сказал Сейнус. «Нам надо поскорее выбраться отсюда». «Слишком поздно», — возразил Сейнус и вцепился в его руку мертвой хваткой. «Убери от меня свои руки, Сейнус», — предостерег его Хорус. «Или кто ты там на самом деле? Я знаю, что ты не Сейнус, так что достаточно притворяться». Едва он успел договорить, как в дверь ворвались несколько вооруженных воинов и бросились им навстречу. Их было шестеро. Каждый сложением напоминал воина Астартес, но был несколько уже в плечах и ниже ростом. На них были изысканно украшенные золотые доспехи с орлами и скрещенными молниями, высокие остроконечные бронзовые шлемы с красными плюмажами из конского волоса. За их плечами, под сильными порывами бушующего в зале ветра, развивались алые плащи. Оружием служили длинные копья с искрящимися наконечниками. Хорус тотчас узнал этих воинов. Это были кустодианские гвардейцы, личная охрана самого императора. «Остановитесь, демоны, и примите кару!» — закричал командир и направил копье в сердце Хоруса. Несмотря на то, что лицо воина скрывал шлем, Хорус узнал его по глазам и по голосу. «Вальдор!» — закричал он. «Константин Вальдор! Это же я, Хорус!» «Молчи!» — воскликнул Вальдор. «Прекрати сейчас же свое колдовство!» Хорус глянул на потолок. Воронка вихря притягивала его, словно зов давно потерянного друга. Он помотал головой, чтобы избавиться от наваждения, пригнулся и рванул вперед. Из копий кустодианцев вырвались ослепительные лучи света, и удар бросил Хоруса на колени. Завывание вихря заглушило звук выстрелов, и воитель закричал, но не от боли, а от потрясения, что в него стреляют его товарищи, воины Империума. Кустодианцы выстрелили снова. Жалящий свет вырвал куски из доспехов Хоруса, но ни один не смог пробить защиту. Кустодианцы, не прекращая стрельбы, приближались единым строем. Снопы молний не давали Хорусу даже подняться с коленей. Сейнус успел скатиться под лестницу, и пущенные вслед ему лучи прожгли борозды в металлических ступенях. Хорус, наконец, сумел подняться во весь рост, и, оказавшись в центре оглушительно ревущей бури, совершенно забыл о том, что перед ним соратники. Болтерный снаряд попал ему в ворот доспехов и почти развернул на месте, но чтобы остановить воителя, этого было недостаточно. Он выхватил копье у ближайшего кустодианца и одним ударом кулака вдребезги расколол ему череп. Быстро перевернув копье, он нанес рубящий удар наконечником и рассек следующего воина от плеча до паха. Две половинки тела мгновенно были подхвачены ветром и исчезли в воронке вихря. Еще один воин погиб после того, как Хорус воткнул копье ему в грудь, пробив насквозь и доспехи, и тело кустодианца. Наконечник копья метнулся к его голове, но Хорус отвел его голой рукой и с поразительной легкостью вырвал оружие вместе с конечностью воина. Следующего противника он убил, оторвав ему голову. Кровь брызнула из шеи бурым гейзером, а Хорус отбросил мертвую голову в сторону и огляделся. Остался только Вальдор, и Хорус, хищно оскалившись, стал кружить вокруг командира гвардейцев. Дуло болтера изрыгнуло огонь, но Хорус только зарычал и занес сжатый кулак, чтобы поразить последнего противника. К этому времени растущая воронка достигла своей цели, и в лаборатории раздался скрежет разрываемого металла. Участь заключенных в контейнерах существ ужаснула Хоруса, и он прекратил бой. Повернувшись, он увидел, что один из контейнеров под пронзительные крики своего обитателя оторвался от пола. За первым цилиндром и остальные стали срываться со своих постаментов и понеслись вверх. Но вдруг время остановилось, и комната наполнилась ослепительным светом. Хоруса как будто мыло теплым медом, и он повернулся к источнику света, к сияющему золотому гиганту, исполненному непревзойденного величия и красоты. Восторг и обожание переполнили его, и Хорус упал на колени. Кто бы ни преклонился перед столь совершенным созданием, уверенность и сила окутывали его. В кончиках пальцев таилась тайна сотворения, в нем заключались ответы на все вопросы и мудрость, чтобы использовать эти знания. Он был в сверкающих доспехах из чистого золота. Красоту лица было невозможно описать, а в могуществе и славе с ним не мог сравниться никто во всей вселенной. Золотой воин неторопливо поднял руку, и по мановению его пальцев затих бушующий ураган. Завывание стихло. Инкубационные контейнеры, покачиваясь, повисли в воздухе. Сверкающая фигура повернулась к Хорусу и окинула его удивленным взглядом. «Я тебя знаю!» — произнес Золотой Воин, и Хорус всхлипнул, пораженный удивительной красотой и гармонией его голоса. «Да!» — шепотом ответил он, не решаясь повысить голос. Гигант склонил голову на бок. Ты хотел разрушить величайшее из моих творений, но тебя постигла неудача. Прошу тебя, сверни с этого пути, или все будет потеряно». Хорус потянулся к Золотому Воину, а тот печальным взглядом окинул неподвижные инкубаторы и в одно мгновение постиг будущие последствия. В удивительных очах гиганта Хорус прочел принятое решение. «Нет!» — закричал он. Золотой Воин обернулся на его крик, и время снова устремилось привычным потоком. Возобновилось оглушительное завывание порожденного варпом урагана, и вместе с металлическим лязгом инкубационных капсул Хорус услышал крики своих братьев. «Нет, отец!» — крикнул он. «Ты не можешь этого допустить!» Золотой гигант уже шел к выходу, не пытаясь остановить ужасный ураган, ничуть не беспокоясь о сотворенных им жизнях. В груди Хоруса, обжигающим, негасимым огнем вспыхнула ненависть. Мощный порыв ветра подхватил и его, и он не стал сопротивляться. Ураган закружил и поднял его в воздух, а Хорус раскинул руки, готовый снова воссоединиться со своими братьями. Бездна посмотрела на него чудовищным оком, полным ужасом и безумия. Он не сопротивлялся и дал увлечь себя в объятия варпа.